Я предлагаю вам поэтический эскиз к этой поистине боговдохновенной картине. Эскиз мой называется так же, как и она. «Возлюби ближнего твоего». Но прежде все-таки хочу прочесть слова Христа из Евангелия от Иоанна, глава 7, стих 7. Очень суровые слова. И пусть каждый из нас скажет, устарели ли они для мира спустя 2000 лет. Цитирую. Иисус сказал: «Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злы». Меня мир ненавидит, потому что говорю ему о том, что злы дела его, и до сих пор не поступают люди по закону. Там, на Голгофе, в давние века, от одиночества, невероятной силы, взорвалось сердце человечье, как звезда, и вот венчает крест Христа с тех пор Адамову могилу. Он был сама любовь, но там, где правит беззаконие, законы, как позорные столбы. Люби народ, но берегись толпы. В своем безумии она слепа, она всегда распнет Христа, а на свободу выпустит Вараву. Он это знал. И знал еще, что человеческая память ничего не может помнить так, как казнь, но вместе с ней и навсегда запечатлеет безвинно закланную жертву и жизнь ее, и заповедь ее. Он знал людей. Он знал надежный путь. И на него вступив, вошел в толпу. С тех пор, из века в век, изо дня в день. Его пронзенная гвоздем рука, превозмогая боль, без устали слагает для людей ступени восхождения духа. Не убивай и не прелюбодействуй, не лжесвидетельствуй и не кради, не сотвори себе кумира, чужого в зависти не пожелай, отца и матерь почитай, и псам святыни не давай, и перед свиньями ты бисер не мечи. Но главная опора духа в любви. Ты Бога твоего всем разумом, душой и сердцем возлюби, и ближнего, как самого себя. Так учит он. И все его учение мы можем на ладони записать, и ничего прибавить не сумеем, и не сумеем ничего отнять. Я знаю, очень скоро прекрасный облик этот, как прежде никогда, нигде, ни у кого, займет страданием очищенное место в душе безбожного народа моего.